Я буду говорить на тему, которую я назвал «Без чего ты не можешь существовать». Без чего ты не можешь существовать. В прошлый раз я вам объяснил, что есть помазанник, что есть помазание, что есть человек, который движется в помазании. Сегодня я вам расскажу о функции, для чего оно тебе нужно и как ты без него не можешь существовать на этой земле. Это невозможно купить. Невозможно у кого-то украсть. Невозможно это заработать. Невозможно этого просто, если захотеть, достичь. Это дается Богом только тем, кого Он считает верным. Вы слышите меня, церковь? Я сразу скажу, что эта тема, она не будет для людей, которые только начали ходить во Христе. Это тема для тех, которые уже ходят во Христе и иногда не могут понять, почему иногда я прихожу, и все вокруг начинает расцветать. Мои слова живые. А в другой раз, когда я прихожу, я не могу пробиться вообще. Кто чувствовал такие моменты в своей жизни? Поднимите руку. Вот сегодня вы узнаете, что это такое. Когда вы научитесь ходить в помазании, когда вы научитесь абсолютно не действовать тогда, когда помазания нет, вы выучили самый серьезный секрет жизни христианина и хождения с Богом. Я сегодня буду говорить немножко чуть-чуть глубже, чем я обычно говорю, поэтому слушайте очень внимательно. Потому что эта тема относится к тем, которые уже двигаются в Боге и хотят видеть что-то в своей жизни. Не те, которые только начинают двигаться, которым нужно еще, может, освобождение от чего-то. Это для людей, которые конкретно хотят узнать секрет успеха. Ты хочешь узнать секрет успеха, церковь? Вот сегодня я об этом буду говорить. Я вам сегодня открою секрет успеха. То, в чем движусь я и в чем я не движусь. Опять же я говорю, что это я понял через много лет проб и ошибок. Некоторые люди не могут понять, не могут, почему каждая проповедь изменяет. Вы задавали себе такой вопрос? Почему, когда ты приходишь, холостых выстрелов не бывает? Почему ты смотришь на других людей, и у них из обоймы одна пуля, все остальное холостые выстрелы? Люди духовные меня сейчас понимают, о чем я говорю. Когда ты говоришь, и ты ноль, ты протратил день, протратил неделю, ездил куда-то и на евангелизацию, ничего не произошло, никакого сдвига не произошло, все, хорошее было время. Запомни одну такую вещь, если ты движешься вне помазания, ты самозванец в глазах Божьих. Еще раз повторю. Когда ты движешься вне помазания, ты самозванец в глазах Духа Святого. Потому что Он движется только с теми, кто помазан. Но я вам скажу серьезно, родные мои, жизнь проб и ошибок – это прекрасная жизнь, мы так учимся. У меня было множество промахов в моей жизни, множество холостых выстрелов, и я не понимал, почему. И я начинал молиться, и Дух Святой мне говорит: «Никогда не двигайся впереди облака». Вы слышите меня, церковь? Как только двинется облако, ты двигаешься. Облако не двинулось, будешь сидеть месяц. Я не двинусь без облака, вы слышите меня? О, родные мои, я сейчас вам открываю секреты жизни, на которые люди тратят по 30 лет, чтобы только вот эту одну вещь понять. Я сейчас вам буквально за час все это разложу. Если вы имеете мудрость и имеете помазание от Бога услышать, это будет для вас огромный секрет, и это будет вход в вашу жизнь, в сферу. Пусть у тебя будет одна проповедь или одно свидетельство в месяц, но оно будет с облаком. Вы слышите меня? И именно это изменит все. О, Боже! О чем ты говоришь? Если не понимаешь, ничего, поймешь чуть-чуть попозже, когда начнешь что-то для Бога делать. Почему мы видим служения успешные? И служения не просто успешные, а ты наблюдаешь за них, и наблюдаешь за ними, за этими служениями, за этими помазанниками, и у тебя иногда слюна течет, и ты думаешь, о, что бы сделать, чтобы достичь вот такого? Двигайся с облаком. Двигайся с облаком. Проблема нашего христианства, мы даже не знаем, что облако есть. И вот поэтому люди не могут понять. Прихожу в одну церковь, каждое слово что-то делает внутри меня. В другую церковь прихожу, по ушам поездили и ушли. И даже не помню, какой проповедник за каким был. И не вспомнишь. Потому что облака в этих церквях не существует. Они не понимают, что облако есть. И они даже не разбираются. Может быть, когда-нибудь облако посетило где-то в уголочке там, кого-то пробило. И они скажут, молчи. Ты нарушаешь наше служение. О, как мы иногда с вами не понимаем, что успех есть. Что есть реальное помазание и что есть реальное движение Духа Святого? Когда мы с вами вспоминаем Израиль, когда он шел через пустыню, Бог настолько их оттренировал, что без облака движение напрасно. И так же само отставать от облака тоже опасно. Вы помните, что происходило с теми, кто отставал от стана? Их добивали. Помните? Прочитайте. Их добивали. Народы добивали. Филистимляне бегали и вырезали этих слабых, добивали этих лентяев, которые говорят, завтра в церковь пойду. И вот. И не успел. Помазание. Что это вообще такое? С чем его едят? Зачем оно мне нужно? Чтобы изменить нацию. Без помазания служение – это служение самозванца. Человек, который думает, что он выйдет на своем таланте. Знаете, почему у нас в церквях много таланта, но нет жизни, которая меняет судьбы? Нет дыхания Духа Святого, потому что в нашу церкви приглашают людей талантливых, платят им бабки, он вышел, спел песню, или она спела песню, голос красивый, песня бесподобная, но абсолютно пустая. Церковь, вы слышите меня? Люди, которые заканчивают колледжи, заканчивают институты, чтобы правильно преподавать Слово Божье и говорить за кафедрой правильно, и лишних движений не делать никогда. Но нет никакого помазания, вообще ноль. Не течет, река жизни не течет. Где-то перекрыт кран. Почему? Я тебе говорю, люди не то, что двигаются вместе с облаком, люди даже не знают, что облако существует. И иногда, нечаянно, мы попадаем вместе с облаком. И потом мы удивляемся. Воу, получилось. Не у тебя получилось. Ты просто нечаянно с Духом Святым сотрудничать сегодня стал. Просто нечаянно. И ты так думаешь, воу, вот не, воу. И ты сам не знаешь, слова не можешь найти, что происходит. Ты почувствовал, что такое движение с облаком. Некоторые люди не понимают, что облако есть. Они не понимают, что движение без облака, оно именно противопостоит провалу. Провал. Движение без облака – это твой провал. Почему многие люди закрывают служение, бросают служить? Потому что когда-то он где-то почувствовал зов Духа Святого, и он начал двигаться с облаком. И потом облако в один момент повернуло и пошло в другую сторону. А он пошел по своему. Почему Господь говорит в Откровении, вспомни, откуда ты не спал. Там не говорится о сне. В оригинале написано: «Вспомни, откуда, где ты упал, вернись и исправь свои пути». То есть, как бы, Бог не говорит здесь к спящим трупам. Он здесь говорит к людям, которые движутся, но просто отошли в сторону. Он говорит: «Вернись, ибо я сдвину твой светильник». Сдвину твой светильник. Мы сейчас с вами наблюдаем сотни людей, сотни пастырей, сотни церквей со сдвинутыми светильниками. Вы слышите меня, церковь? Ты можешь ходить весь год и не услышать там ни одной темы, которая изменит твою жизнь. Потому что нет облака, и люди двигаются сами по себе. Ты можешь попасть в какую-то маленькую группку молитвенников. И эти люди живут облаком. Эти люди находятся в облаке всю свою жизнь. И одна тема какого-то человека, который движется в облаке, изменяет всю твою жизнь. Чем хождение в церковь целый год, которая не имеет облака. Как? Напрашивается вопрос. Как получить помазание? Как его можно заиметь? Я вам скажу сразу. Самое ценное, что Бог может тебе дать после Иисуса Христа, слушайте меня внимательно, это помазание. Что есть помазание? Это облечение в Иисуса Христа. В какой бы сфере ты ни занимался, в сфере бизнеса тебе нужно еще больше помазания, чем мне. Потому что если ты сделаешь одно неправильное движение без Духа Святого и вложишь не туда, вся твоя жизнь идет под полный откос, в долги, в банкротство и так далее. Если Бог дает тебе что-то делать для Него, что бы это ни было, музыка, слово, любое другое служение, какое бы Господь еще, миссионерство, что угодно, если ты не понял, что без облака невозможно двигаться и нельзя, твоя жизнь будет или искусственно создана тобой. Ты будешь искусственно снимать кадры, потом показывать людям, которые Бог не делал. Просто ты будешь искусственно создавать свое служение. Там Бога нет. Ты его создал. Ты его создал, ты движешься в нем, ты благословляешь его, ты охраняешь его, ты хозяин этого. Ты движешься вне облака. Сразу скажу, помазание никогда не стоит на одном месте. Бог дает, когда ты проходишь некоторые ступени, я сразу скажу, я даже не помню того момента, когда это помазание опустилось на мою жизнь. Поверьте, у меня есть сфера, где на мне помазание всегда. Есть сфера, в которую я могу вступить. Бог скажет: а здесь я тебе не давал помазания. И я пролечу, как холостой выстрел, как фанера над Парижем. Знаете выражение такое? Как фанера. И некоторые по жизни летают, как фанеры. Потому что Бог тебе эту сферу не давал. Перестань надувать факты. Перестань свою церковь увеличивать. Бог тебе церковь не давал. Перестань делать вид, что ты помазанный лидер прославления. Бог тебе не давал микрофон и не давал тебе права говорить о нем. У тебя есть другая сфера, которую ты должен найти. И вот когда ты ее найдешь, ты почувствуешь, что эта сфера влечет тебя. В этой сфере у тебя как-то странно все получается. Вы понимаете меня? О, меня понимают только те, которые... у которых получается. Всех остальных пробуйте. Пробуйте. Ты чувствуешь, вот я не трогал это. Вернее, трогал, и ничего не получалось. И здесь я вот коснулся эту сферу. И я почувствовал, что что-то из меня вышло. И как будто не я уже действовал, а что-то меня влекло. О, это оно. Это тот маленькое чувство, такое нежное прикосновение Духа Святого, которое говорит тебе: это оно. Начинай идти туда. Он не будет тебе говорить: стрелка огромная, там one way, твое служение здесь, за поворотом. No! Дух Святой так не работает и никогда не работал. Он очень нежно начинает касаться тебя какой-то сферы. Если ты бизнесмен, если Бог призвал тебя поднимать Царство Божье, потому что без денег церковь умрет. Она не состоится, или она будет скитаться в тряпках. То есть, как бы, невозможно. У Иисуса, даже Иуда ящик за собой тягал. То есть, как бы, невозможно служение Богу без ящика. То есть, как бы, и есть люди, которые пополняют ящик. Амин? Которым дано помазание, чтобы зарабатывать в этом ящике. И смотрите, что получается. У тебя как-то странно, деньги начинают лезть к тебе. Другие люди смотрят, и они не понимают. Слушай, ну почему у него получается, а у меня нет? Потому что у него помазание в этой сфере. А ты не лезь туда. Не лезь. Или по жизни будешь прыгать с долга в долг, с банкротства в банкротство. Потому что эта сфера не твоя. Смирись, отойди в сторону и найди свою. Я научусь. Не научишься никогда! Я даже сам не знаю, как я научился проповедовать. Я не знаю. Когда я попробовал петь, вот такая была реакция. Потом такая. Понимаете, и когда я попробовал деньги зарабатывать, реакция еще хуже была. У меня и у моей жены. Но когда я стал, взял микрофон, что-то тут такое заработало. Я потом отошел, опять чем-то занялся, не то. Потом опять, Потом думаю, вот оно. И все. И вот почему каждая тема пробивает твои мозги. Потому что, как у бизнесмена, не может быть пролетов, который поставлен Богом. Могут быть недопонимания, какие-то упущения, но у него всегда идет благословение. Так и Бог, когда Он дает тебе, не может одна тема просто уложить всех. А ты такой пришел и... Такого не бывает. Не бывает на одной... Значит, ты или не туда попал, или что-то с тобой было не то, или это не ты был. Не может такого быть. Он дает помазание. Он дает помазание. Он охраняет помазание. Давайте прочитаем место. Исаия 61 глава. Это то место, которое Иисусу дали проповедовать один раз в храме. Сколько Иисус проповедовал в синагогах раз за всю свою жизнь? Один. И все. Больше места Иисусу не дали, потому что гости всегда были. Все. Иисусу места больше не дали. Потому что Иисус очень интересное место прочитал из Библии. И этим местом Он подписал себе смертельный приговор для всех синагог. Братский совет собрался и сказал: брата Иисуса в церковь не пускать. Он проповедует заблуждение. Смотрите, что он говорил. Исаия 61 глава, с 1 по 4 стих. Дух Господа Бога на мне. Почему? Почему Дух Господа Бога на мне? Откуда Он взялся на мне? Слушайте дальше. Ибо Господь помазал меня. Помазал ли тебя Бог? Дух Господа Бога на тебе только тогда, когда Он помазал тебя. Не бывает Духа Господа Бога на тебе, если Он тебя не помазал. А если Духа Господа Бога на тебе нет, даже не думай лезть в эту сферу, тебя съедят. Тебя раздерут на части, потому что только помазание может охранять тебя в этой сфере, в которой ты оперируешь. Помазание, оно не только делает тебя тем, кто ты есть, оно охраняет тебя. оно охраняет тебя в том служении, в котором ты находишься. Иллюстрацию? Иллюстрирую. Открывать не буду, вы все это знаете. Аарон и Мариам решили взбунтоваться против своего братца Моисея. Помните? Мы вообще тут посоветовались с братом Аароном. И ты знаешь, Моисей, ты сильно много понтуешься. У тебя слишком много проблем. И вообще все вокруг свято. И не то, что к тебе к одному Бог что ли говорит? Ты что, самый умный здесь что ли? Они коснулись помазанника. Опасно лезть туда, куда Бог тебя не пускал. И вот они решили поговорить со своим братом. Брат же, кровь и плоть вроде, свой брат, все от одной мамы, все нормально, свои все. Поговорим сейчас, клизму поставим, что он там выделывается. Ну, собрались, братский совет, ну там, сестринский тоже. И решили отлучить Моисея. Они сказали, мы так посоветовались, нас больше, Бог нам тоже говорит. Моисей отходит. И написано, Бог вступился за Моисея. Вы слышите? А вы знаете, почему Бог вступился за Моисея? Бог вступился не за Моисея, Бог вступился за свое помазание. Вы слышите меня, церковь? Бог всегда охраняет свое. И когда ты подпадаешь под его помазанники, ты становишься зеницей ока у Бога. Потому что ты помазан. И самое интересное, что Аарон, слушайте внимательно, тоже был помазан. Он носил ризы священника, помните? Скажите, заваруху устроили сколько человек? Два. А сколько человек было наказано? Ну-ну, один. Одна Мариам была прокажена и неделю сидела. Почему Аарон не был наказан? Ответьте мне. Потому что он был помазан. Знаете, когда он был наказан? На горе. Когда Моисей сказал, пойдем, и я отдам твою одежду. Знаете, что символизирует одежда? Помазание. То же самое, когда упала, знаете, верхняя одежда с Илии на Елисея. То есть это символизирует помазание. Когда только на горе с него сняли помазание, его чин, он, написано, умер сразу. Помазание охраняет тебя, даже если ты ошибаешься. Но Бог все равно тебя ненаказанным не оставит. Поэтому будьте очень осторожны. Опять я повторяю, это пища не для людей, которые только начали в Боге ходить. Это пища для тех, которые понимают, что есть помазание, понимают, что работать вне помазания. Смотрите. Что Иисус здесь говорит? Потому что каждое помазание имеет конкретную сферу, в которой оно помазание работает. Запомните, помазание не может работать на все сферы. Вот почему многие люди пролетают. Потому что они думают, если я здесь такой, ух. Многие пастора, я знаю, лично знаю, схватились за бизнес и были поражены. Я вам серьезно говорю, ребята. Люди полностью отошли от призвания Божьего. Люди полностью взяли на себя то, что Бог им не давал. И наоборот, бизнесмены, которые стали пасторами, я таких тоже знаю парочку. Помните, приезжал к нам ДФО? Помните? И один из этих ребят рассказывал, что говорит, я был пастор, говорит, я мучился. Люди были, люди слушали, мучались они, мучался я. Но как только он вошел в свое помазание, кто-то говорит, это не духовная вещь. О, если Бог тебя помазал, еще какая духовная. Если это твоя сфера, то ты иногда, человек, зарабатывающий деньги, он может поднять такие вещи, которые человек просто не может сделать абсолютно ничего. Потому что, родные мои, мы должны с вами понять, где твоя сфера? И когда я понял, что мне не нужно пробовать то, пробовать это, мне не нужно лазить, выискивать какую-то церквушку, где меня возьмут, твое помазание, оно приведет тебя туда, куда надо. Оно тебе покажет. Родные мои, мое помазание, мое призвание влекло меня. Оно тянуло меня. Я ложился спать и видел себя, как я стою на кафедре и говорю. И я видел, как слово входит в людей и меняет их внутренность. Это мне снилось много лет назад, когда я еще даже микрофон боялся в руках держать. Мы с вами должны понять. Мы должны найти эту сферу. Когда ты общаешься с Духом Святым, и течет слава Божья, Он касается тебя, ты наслаждаешься в Его присутствии. Но как только ты начинаешь браться за что-то, приходит неудача. Почему? Потому что ты взял не свое. Ты отходишь назад, опять помазание. Опять Дух Святой тебя касается. Твоя жизнь должна заключаться в том, родные мои, чтобы найти эту сферу. То, что тебе нравится, не говорит еще о том, что ты помазан на это. То, что тебя влечет и нравится тебе по плоти, еще не говорит о том, что это твоя сфера, в которой ты должен что-то сделать. Родные мои, когда я понял, что все, что мне нужно для успеха, это найти мою сферу, где я полностью облечен в Бога, и не торчит там рука где-то. Полностью облечен в Бога. И я знаю, что пока я в нем, я под защитой Бога. И слава Божья не сможет перестать течь. Потому что это то, для чего я рожден на этой земле. Что он себе позволяет? Не знаю. Он сказал, говорит, я просто говорю. Как он так наглости набирается? Вот поэтому, может быть, тебе Бог и не влагает в уста твои истину и откровение, и огонь свой, потому что ты не имеешь даже смелости сказать, что на сердце у Бога насчет всего этого вокруг. Почему пророков ненавидели? Они приходили и говорили, это вообще сатанизм, а это вообще ужас, а ты, царь, вообще нечестивец. Зарыли пророка. Ну что, помазанник же ж был? Другой встает, то же самое говорит. И там написано, сколько убили, да, людей, которые шли за Бога. Хочешь ты такое помазание? Но к тебе не прикоснется рука до тех пор, пока ты не исполнишь волю Божью на этой земле. Не прикоснется. Ты из этой земли имеешь право уйти только тогда, когда помазание завершит свою работу с тобой. Только тогда исчерпаются твои часы. И твои часы не биологические, твои духовные часы. У Иисуса часы остановились на каком году? 33-м. Все. Все, что Иисусу нужно было сделать, это 33 года прожить с половиной, отдать свою жизнь, дать начало самому великому движению, которое могло рождаться только на планете Земля, и умереть за нас с вами, и уйти, и закончилось его. Все, оно было исчерпано. Как бы Иисус не хотел остаться, он не мог, он просто вознесся. Во время проповеди, кстати. Говорил. Ну все, увидимся. Все, помазание закончено. Все, его жизнь исчерпана. Самое главное, найди. Проводи время с Ним. Когда ты начнешь проводить время с Ним, ты перестанешь тратить время с глупыми людьми, которые тебе будут указывать, куда тебе идти, что тебе делать и за что браться. Перестань проводить время с этими людьми, которые никогда не укажут тебе, где твое помазание. Никогда. Но когда я закрываюсь с ним, он мне говорит, говорить будешь вот это. Но Иисус, я же не планировал. Жена вчера спрашивает, ты уже тему написал. Я говорю, я не знаю, у меня 3, мне Бог еще не сказал, какую говорить. Я серьезно говорю. И пошел вниз, родил 4-ю, вот она. Я не шучу. Пошел вниз разбираться, с какой 3 говорить. Бог сказал, убери, вот. Аллилуйя. Я вам серьезно говорю, помазание указывает. Когда ты будешь его слушаться, у тебя не может быть пролетов, просто не может. Некоторые люди думают, что жизнь с Богом – это рулетка. Крутнул, ушел. Не-не-не-не, это не рулетка. Жить с Богом, когда ты точно знаешь, я сейчас говорю вам секреты, родные мои, когда ты точно знаешь, вот мои рельсы, с них ты никогда не сойдешь. Это мои рельсы. Сам я могу по ним кататься. Ох, могу! Другой станет на них. Вы скажете, давай сюда нашего пастора. Понимаете, да, о чем я говорю? Или ты на другого смотришь и говоришь, я лучше скажу. Знаешь, почему ты говоришь, я лучше скажу? Потому что он не на своих рельсах. Потому что он не в своем помазании. А когда ты приходишь, включаешь телек, включаешь какое-то мощное служение, у тебя челюсть. Человек на своем месте. Или кто-то там, но, и ты, Человек на своем месте, тебя пробивает, Тебя всего штормить начинает от помазания. Ты чувствуешь, что что-то из этого человека идет. Каждая нота, она касается тебя. И ты хочешь, тебе слезы текут, ты поднимаешь руки. Почему? Один будет стоять и играть те же самые ноты. Но ноты не помазанные. Вы слышите меня? Ты можешь скопировать проповедь. Ты можешь скопировать песню. Но помазание вот тебе ноль. Я вам говорю, никогда ты не скопируешь меня. Мое помазание, ты можешь скопировать меня и будешь как клоун выглядеть, потому что это не ты. Будь самим собой. Проповедуй, как тебе Бог дает. Найди свою сферу, и в этой сфере ты будешь оригинал. Оригинал. Помазанный оригинал. И когда я нашел свою сферу, я как будто нашел самое ценное в своей жизни. И тогда я понял эту притчу. Продай все, все маленькие ценности, все маленькие богатства, которые ты раньше имел, маленькие служеницы, за которые ты касался, продай все и купи одно поле с одной жемчужиной. А? И все, да, все, все, что мне нужно, это поле с вот этой одной жемчужиной, потому что я знаю, это все, что мне нужно для исполнения воли Бога в моей жизни. Мы иногда думаем, что мы все насобираем. Я и тут, я и там, и играю, и пою, и танцую. Еще и проповедую. А толком ничего не умеешь делать. Потому что я не верю в таких, знаете, людей, которые все могут делать. Все. Вот тут мастер на все руки. Я знаю сферы, я даже не стесняюсь говорить, в которых я абсолютный ноль. И не собираюсь даже продвигаться в них. Потому что, знаете что, ребят? Я продал все. За вот эту одну жемчужину. И она моя самая любимая, самая жирная, красивая. И мне ничего не надо. Петь, пойте, там запойтесь хоть все. Я туда не полезу. На барабане стучать. Вот, хотелось научиться. Гитару когда-то хватал тоже. Пальцы так вот стояли месяц. Мозоли заживали. Не мое, ну не мое. А у кого-то это чье-то. Должен найти свое. И смотрите, что делает помазание. Помазание, оно определяет твое направление. Смотрите, с чего начинает Иисус, смотрите, читать в синагоге притчу. Смотрите, буквально в первом стихе он говорит, Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня. И потом он раскладывает в трех остальных стихах, для чего Он помазал его. Ты должен иметь не только помазание, точно знать, церковь, точно, до волосинки ты должен знать, для чего тебе дано это помазание. Для чего? Если ты не знаешь, ты еще не попал. Смотрите, Исаия 61, с 1 стиха. Дух Господа Бога на мне. Почему? Потому что Господь помазал меня. И пошло перечисление, что помазание делать. Благовествовать нищим. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождение. Узникам открытые темницы. Проповедовать лето Господне благоприятное. И день мщения Бога нашего. Утешить всех сетующих. Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо плача дается украшение. Вместо вместо пепла дается украшение, вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его, и застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов. Он говорит, я пришел сюда, чтобы этой нации дать прозрение и исцеление. И Иисус до словечка исполнил то, что о Нем писал Исаия еще до Его рождения. Он исцелял сокрушенных сердцем, Он давал прозрение, Он принес спасение, Он сделал все. Помазание конкретно определило Его направление. Еще раз скажу, все, что делается вне помазания, все, что делается вне помазания, я еще раз повторяю, вы в глазах Бога самозванцы. Потому что Бог не ставил тебя. Ты занял чье-то место. Сколько я знаю людей, я сам был убран из нескольких церквей из-за того, что пастору не понравилось, что я проповедую лучше, чем он. Потому что на мои вечерние служения собирается больше, чем на его воскресные. И он сказал, ты не от Бога, брат. Фу, убрал. И стоят сотни самозванцев, которые не могут связать два слова и учат тысячи людей. Алло! Господь, сними всех самозванцев во имя Иисуса Христа. И поставь людей, которые будут кормить твое стадо, которые будут кормить твоих овец, которые будут изменять жизни. Твоя одна помазанная фраза стоит 10 лет проповедей вот тех вот братьев. Потому что в этой фразе Бог, а там ничего нет. Они несут себя. Поэтому копируй, хоть закопируйся. Знаете, почему мне нравится Бог? Потому что единственную вещь, которую невозможно скопировать, невозможно подделать, это помазание. Невозможно. Эта вещь, она настолько имеет на себе такое security, она имеет такой код на себе, и Бог уже заранее подразумевает, что ты его никогда не раскусишь, этот код. Оно просто дается. А дается кому? Дается верным. Это самая драгоценнейшая вещь после рождения свыше. Потому что если ты родился свыше, что делать дальше? Ждать 70 лет Иисуса? Ну, это то, что меня учили делать в моих, там, где я раньше жил. Жди Иисуса, держи, что имеешь. Что держать? Что? Держу. Восемь моментов о помазании. Первый. Помазание определяет, кто ты. Помазание – это зеркало, в которое ты подходишь, и ты видишь, вот кто я. Когда я не имел помазания, я не имел, я пробовал все. Я был в мраке, я не знал, где Бог использует. Я не знал, где у меня именно вот эта изюминка сокрыта в каждом из вас. Сокрыта изюмина. Почему мы иногда? Потому что нам не нравится эта изюмина. Это вот Дух Святой говорит мне, а мне не нравится. Вот не хочу я быть вот миссионером, или не хочу я вот делать это, или не хочу я быть молитвенником. А Бог говорит, нет, я тебя поставил на это. И как только ты этого коснешь, ты скажешь, вау, я даже не знал, Бог мой, почему я раньше этого не сделал. В этом же все мое счастье. В этом все удовлетворение. Помазание определяет, кто ты. Это зеркало духовное, к которому ты подходишь, и ты говоришь, вот оно что. Теперь я могу постоянно подходить к зеркалу и поправлять. И всегда видеть, что происходит. Второе. Помазание определяет, что ты должен делать. Оно четко определяет, куда идти, кому говорить. И помазание определяет твою тропинку. Если кто-то... Знаете, сколько людей ко мне в мою жизнь приходят и пытаются мне как бы что-то посоветовать и стащить меня с моей дороги? Вы даже не представите. Потому что дьявол знает, что если я займусь только чем-то другим, я начну терять мое время с Богом, где Он дает мне вот эти вещи. И как только я займусь чем-то другим, это начнет умирать. Я буду выходить сюда и, братья и сестры, я не знаю, я думаю, что вот сегодня, я думаю, что я вот сегодня на это поговорю. Может быть, я уже говорил, точно говорю. Понимаете, ты пролетел, ты не знаешь, ты давным-давно в зеркало не смотрел. Помазания нет. Ты тратишь время людей, тратишь свое. Третье. Я уже говорил, помазание охраняет тебя. Никто не может коснуться тебя. Никакая сплетня, никакие атаки, ни людей, ни дьявола. Родные мои, поверьте, вот с кем, но со сплетнями и с атаками я с кем угодно потягаюсь. С кем угодно. Даже со своим любимым другом Алексеем Ледяевым, на которого тоже сплетен много. Я даже с ним могу на весы стать. Серьезно? И вы тоже слышали. Я уверен. И не раз. Что-нибудь интересненькое. Что мы тут делаем? Помазание охраняет тебя. Помазание отключает тебя от этого мира, потому что ты не живешь этим миром. Ты живешь его волей. Иисус ходил по земле и говорил, я говорю только то, что Отец мне говорит. И говорит, и делай. Он говорит, я исцеляю, когда вижу Отца творящим. Я вижу Его в духе. Другими словами, Он ходил в таком четком соединении с Богом, что у Иисуса, родные мои, это то, к чему мы с вами должны прийти. Не было ни одного неуспешного дня. Не было! Почему? Потому что Он был с Ним. Он не давал никому всунуться между ним и Богом и его служением. Петруха попробовал и получил. Помните? Может, не надо тебе, Господь, вот пожалей себя, вот, ну, ты понимаешь, кто ж нам будет тут это, рыбу ловить здесь? Он говорит, отойди от меня, сатана. Воу. Не странно ли это? Странно. Даже смертельно. Не подходи к помазаннику. Током стукнет. Потому что Бог охраняет свое слово, Бог охраняет свое помазание. Помазание – это как скафандр, в который ты заходишь. Даже все внутри, все снаружи, извиняюсь, будут умирать от газовой атаки или от каких-то, знаете, химических, оружия, чего угодно. Тебя охраняет. Ты находишь, у тебя другой кислород, вы слышите меня? Когда ты в помазании, ты видишь другими глазами все. Все видишь другими глазами, все видят. Все вздыхает, все помирает. И я одни листья принес. Помните псалом? Как он поется? Одна листва. И... А я только листья принес. А помазание говорит, о чем вы вообще говорите? Все цветет, все расцветает, люди каются, молодежь меняется. А у нас разделение, а у нас прибавление. Смотри другими глазами, помазание заставит тебя смотреть другими глазами на все. Кто-то приходит, у меня все рушится, а у меня все восстанавливается. У кого-то люди идут в ад, а у нас все идут в рай. Из того ада. Аминь. Дальше. Помазание дает власть. Вы слышите меня? О, как мне этот пункт нравится. Когда помазание на тебе, оно тебе дает такую власть. Никто, люди будут смотреть и говорить то же самое. Смотрите, что было написано про Иисуса, что про Него говорили. От Матфея 7 глава, 28 стих. От Матфея 7 глава, 28 стих. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий. Почему? Народ не понимал, что помазание такое. Они смотрели на фарисеев. которые там долбили что-то свое, там, знаете. И они приходили к Иисусу, они в шоке были. Они, что это за человек? Там не написано «исцелял», когда говорил он. Говорил. Все менялось. Ибо слово его было со властью. Помазание дает тебе власть для той сферы, в которой ты находишься. Оно тебе дает авторитет над всем, над чем Бог ставит тебя. Помазание просто делает тебя гигантом. Вы слышите меня, ребят? Некоторые люди ищут своего. Забудь! Я лучше буду дедушкой-молитвенником, но с помазанием. Потому что я буду самым мощным молитвенником. Я буду горы сдвигать своими молитвами. Найди свое. Не смотри, что сейчас самое популярное. Не смотри на тех, у которых получается. У тебя может это абсолютно не получиться. И оно станет, перестанет быть популярным через месяц. Найди свое. И когда ты найдешь свое, оно всегда красивое, всегда популярное, всегда свежее. Никогда на нем плесени нет. И ты никогда не услышишь никаких там, знаете, репитов. Я 16 лет ходил в церковь. Аллилуйя. И, аминь. И я знал, какой брат проповедует, что, зачем и какие места. Я знал все. Это было годами. Не просто 2-3 раза. Годами. Я уже сидел. Мне плохо было. Самая любимая моя часть была на служении. Это молитва «Отче наш». Потому что после нее я мог сваливать официально. Я, когда «Отче наш», такие, «Отче наш», я такой, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, Господь!» Потому что я знал, еще чуть-чуть. И там уже орех созрел, трусить орех надо. Знаете, вы точно такие все. Все орехи трусили, все текали после «Отче наша». Знаю. Ты как финишная прямая, ты уже ее видишь. Вот-вот, мы уже близко. А они еще так медленно, а ты с такой радостью и быстрее пытаешься сделать. Самая моя любимая молитва. Самая-самая. Помазание дает тебе власть. Он учил их как власть имеющий. И здесь второе такое место. Они как книжники и фарисеи. А как книжники и фарисеи учили? Как власть не имеющие. Вы понимаете? Еще раз читаю, чтобы до тебя дошло. И когда Иисус окончил слова сии, то есть закончилась проповедь, народ удивлялся учению Его, ибо Он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи, которые ничего не имели. Дело не в том, что ты научишься красиво делать. Дело в том, поставил ли тебя Бог это делать. Вы слышите меня? Вот это весь секрет. Это все, что тебе нужно унести с сегодняшнего дня. Это то, что ты должен найти. То место, которое Бог определил для тебя. И у тебя никогда ни с кем соперничества не будет. Слушайте еще раз. Помазание уничтожает всякое соперничество. Потому что любой, смотрящий на тебя, скажет, я не хочу становиться рядом. Потому что, я скажу, как он скажет? Или я спою, как он спел? Или я сыграю, когда человек... То есть помазание, оно делает тебя настолько красивым и профессиональным, даже если ты гыкаешь и шокаешь. И приехал с тундры. Имя? Но ты помазанный. Хохол. Аллилуйя. Только помазание способно менять все вокруг. Запомните еще один пункт. Только помазание, не ты, не твои слова. Ты можешь прийти и сказать «о-о». И люди, о, ну сегодня и служение было. И ты будешь сказать, аллилуйя! И все скажут, вот это проповедь. Почему? Потому что аллилуйя, помазанное будет. Я люблю Бенихина. Кто не любит, покайтесь. Он выходит. Я никогда не мог поймать, когда исцеление происходит. Был на крусейдах несколько раз. Телек постоянно смотрю, думаю, я его подловлю. Он никогда за людей не молится. Он выходит. Аллилуйя! Продолжайте. Аллилуйя! И очередь выстраивается. Помазание! Все, что ему нужно, это снять стадион и спеть аллилуйя! Родные мои, вы должны понять, что помазание, оно учит тебя всему. Не надо колледж заканчивать. Оно приходит на тебя, и ты начинаешь действовать в нем. И ты выходишь на сцену, и для тебя это все естественно. Для меня вот здесь что проповедовать, что пойти там попкорн съесть. Это одинаковое напряжение, вы слышите? Ну, чуть-чуть помокрел. Ну, когда ем, иногда тоже потею. Аллилуйя. Я вам серьезно, нет проблем. Это моя сфера. Я тут себя классно чувствую. Вы понимаете? Я себя где-то с кем-то буду немножко... Ну, здесь это мое. Кто не верит? Поднимите руку. Я вам дам слово. О, Иисус. Скажите, Иисус, я тебя люблю. И этого пастора тоже. А, попались, да? Окей, хорошо, ну это была шутка. Только помазание атаковано дьяволом. Слушайте внимательно. Не ты, не твои слова, не то, что ты делаешь, то, что находится внутри тебя, оно атаковано дьяволом. Дьявол не охотится за тобой. Мы с вами — это кусок мяса. Но бывает кусок мяса помазанный и непомазанный. Вот это все, чем мы отличаемся. Послушный кусок мяса и непослушный. И вот, дьявол охотится не за мясом. Мясо у него хватает. Чего ему нас атаковать? Ну чего? Мы же никого не бьем, не стреляем, ни машины не грабим, никому зла не делаем. Ну почему столько много атак? Почему столько много грязи? Почему столько много сплетен? О, он знает, что он атакует. Тварь. Он атакует помазание, которое внутри меня, внутри тебя. Он атакует эту церковь, которая помазана изменить этот штат. Вы слышите меня? Хотят они этого или не хотят? Увидимся через 5 лет, когда мы все тут, аллилуйя, захватим для Иисуса. Я уезжать на Аляску не собираюсь, сразу говорю, признаюсь. На Флориду тоже. Это я все, я люблю елочки. Все. Люблю оленей. Никуда не поеду. Аляска не для меня. Хотя там елочек много. Окей. Помазание – это то, что отличает тебя от мира и от других людей. Не твоя эрудиция, не твой диплом, который могут получить еще 2 миллиона людей в этой же самой школе. Не те кассеты, которые ты насмотрелся и думаешь, вот это вот кассета, или вот книжку прочитал, сказал, вау. Но тебя отличает от всех остальных помазание, которым ты помазан для своего дела. Сам книжки скоро начнешь писать. Да. Это то, что отличает тебя от другого человека и от мира. Если ты скажешь, да, мы все разные лицом, мы все разные с вами характером, но все мы с вами рождаемся в один и тот же мир, в одну и ту же структуру, в одну и ту же церковь, в одни и те же понятия примерно туда-сюда, в один и тот же даже язык, на котором мы с вами разговариваем. Но что нас отличает, рожденных свыше, это помазание. Ты смотришь и говоришь, слушай, откуда они взялись? Вот откуда? Они поняли, где помазание. Некоторые люди будут смотреть на тебя и говорить, слушайте, откуда все это берется? Откуда это течет все из этой девушки, из этого парня? Откуда? И ты сама будешь сидеть и слушать, воу, надо записать побыстречку. Я сейчас, девчата, сбегаю в туалет, быстренько записну крючку. Потому что сама себе сидишь, проповедуешь. Потому что те откровения, которые идут из тебя, они и тебя же кормят тоже. Алло, то, что я вам проповедую, я сам кушал вчера вечером, сидел, вау, вау. Сейчас вы. Понимаете, я в первую очередь, я сам это съедаю, я сам ем эти откровения. Это не то, что я там какой-то там дядя-проповедник сел написал. Я сам в шоке. Понимаете? И восьмое помазание, оно оттачивает тебя. Ты становишься острее. Когда ты действуешь в своем помазании, не ответвляешься никуда. Каждая твоя тема, год за годом, месяц за месяцем, ты становишься острее, точнее. Ты становишься лучше, ты становишься мудрее. Потому что ты действуешь только в том, что определил для тебя Бог. И не ответвляешься в сторону. Это твое и все. И пусть только кто-нибудь попробует сюда влезть. Точно током убьет. Или к тебе кто-нибудь влез. Это не их, это твое. Бог определил тебя. Это твоя сфера. Как определить настоящее от помазанного? Как? Как определить? Правильно. Помазание несет успех. Имя? Оно несет успех. Оно несет процветание и благословение. Не может быть какого-то депрессиозного помазанника. Не может быть какого-то убитого долгами, депрессией и банкротством помазанного бизнесмена. Я вот Бог меня призвал, и я тут вот еле-еле тут это дышу. Бог тебя не призывал, текай быстрей. Займи, расплатись, потом расплатись с долгом, быстрей беги, это не твое. Бо будешь кашлять до гроба, еще и внукам передашь свое благословение, и они будут рассчитываться за твое призвание. Сколько людей умирают и оставляют своим детям долги, банкротство. Ух. Единственное, что видит духовный мир, слушайте меня внимательно, это помазание. Когда дьявол смотрит на людей, он не смотрит: «О, сестра сегодня молится, надо ее атаковать. Брат Библию схватил, о, вот это, наверное, духовный рост попрет сейчас». Че? Атеисты, мэн, каждый день съедают эту Библию. Че там, прет что-то? Есть люди, которые молятся намного больше, чем мы все с вами вместе взятые. Они молятся одни так. Дьявол видит помазание. Когда он смотрит на нас, он видит людей, которые больше всего ему могут сделать зла. Вы слышите меня? И он знает, что сам по себе ты, как я сказал, ты мясо. И я. Мясо духу ничего сделать не может. Ты чем? Давайте побьем сейчас дьявола. Или как харизматы, попрыгаем на нем. Аллилуйя! Нарисуем еще сатану. Косматова. Все это ерунда и туфта младенческая. Алло, церковь. Мы не воюем, мы не топчем сатану. Причем, я его знаете, где топчу? На энкаунтере. Вот там я его отбуцал, сюда с улыбкой приехал. Вот почему он ненавидит. И я тут ничего, я тут не распинаюсь с вами. Я ненавижу дьявола. Ох, как я его ненавижу. Я бы его, ох бы. Забудь за дьявола. Когда на тебе помазание, дьявол боится тебя. Потому что, запомните, это единственная вещь, неприкосновенная для сатаны. Ты как наэлектризованный ходишь. Когда дьявол тебе хочет коснуться, разряд получает. Он не может, и он атакует именно тех, которые больше всего ему опасны. Он смотрит на тебя, и он видит над тобой ауру. Помните, как святых рисовали? Опа! Вот этот дьявол видит, он ходит, полцеркви с аурами. Говорит, опасная церковь. Слушай, надо ее сплетнями замочить. Придумаем? Придумаем то, что они вот детей в жертву приносят. А пастор их не вообще Кашпировский. Серьезно, это я говорю те вещи, которые ходят. Амин. Просто моли Бога. Моли Бога, чтобы ходить в помазании. Это помазание, оно создаст тебя. Я вам серьезно говорю, родные мои, когда я понял этот секрет в своей жизни, слушайте меня внимательно, пролеты закончились. А вы спросите меня, а если ты выйдешь сюда, и Бог тебе не даст на воскресенье служение? Я знаете, что сделаю? Сделаю просто весь день будет поклонение, потому что Бог мне слово не дал для церкви. Вы слышите меня, церковь? Я не выпру сюда без того, что не будет менять твою жизнь. Я не буду здесь сюсюкаться и мусолиться, если Бог не дал мне слово для тебя. Я просто скажу, сегодня мы поклоняемся. Дух Святой сегодня не сказал ничего. Значит, Он хочет, чтобы мы просто поклонились Ему все 2.5 часа. Просто сделали worship night. Я не хочу подделаться, я не хочу делать вид. Нет облака, нет движения. Движение в моей жизни только тогда и в твоей, когда облако двигается. Нет облака, нет движения. Последний момент. Я буду заканчивать. Если тебе придется всю свою жизнь просить о помазании, всю жизнь, и получить его на один день, это стоит всей твоей жизни. Вы слышите меня, церковь? Я настолько это понял, лучше я всю жизнь проведу на коленях и получу мое помазание и то слово для этой нации на один день. И я за один день сделаю больше, чем сделала вся нация без помазания. Это стоит моей жизни на коленях. Вот что для меня помазание, церковь. Это самое важное в моей жизни. И когда я оскорбляю Дух Святой, или вы, помазание отходит. Потому что это помазание, это Дух Господень на тебе. Он не может быть огорченным и быть с тобой. Если ты огорчил Дух Святой, если в твоей жизни проблема, когда мы будем молиться, попроси у Духа Святого тихо прощения. Скажи, дорогой Дух Святой, я прошу прощения. Потому что Иисус сказал, Дух Господень на мне. Ибо Он помазал меня. Давайте мы встанем. Вы взяли что-то для себя, церковь. Давайте сейчас помолимся. Дорогой Господь, пусть Твоя слава опустится, Господь мой, на жизнь каждого из нас. Пусть Твоя слава опустится, Господь мой, на нашу судьбу. Мы больше не хотим жить вне помазания, Господь. Мы не хотим жить в пустоте, Господь. Мы не хотим жить, Господь мой, в смерти. Делать то, к чему Ты нас не призвал. И не чувствовать, Господь мой, этого потока. Мы хотим видеть жизнь. Мы хотим видеть славу Твою. Мы хотим видеть силу Твою. Наполни нас. Наполни нас. Дай нам мудрость, Дух Святой, различать, где наше помазание. Помоги каждому из нас, дорогой Господь, найти то место, для которого Ты призвал нас. И я знаю, Господь, в этом месте у нас не будет пролетов, потому что это место под охраной Твоей. Оно под помазанием Твоим. И никто не может остановить помазанника. Только сам Господь. Только сам Господь. Я прошу Тебя, облеки всех нас. В каждое индивидуальное помазание определи для нас. Облеки нас, Господь мой, в эту одежду, которую ненавидит дьявол и которую распознает духовный мир. Мы верим, Господь, что наша нация, пройдут годы, но мы будем работать, она станет на колени. Мы будем захватывать семью за семьей. Мы будем проповедовать Евангелие, молиться за освобождение, изгонять бесов, молиться за исцеление, пока не увидим нашу нацию на коленях. И то место, где мы находимся, будет расцветать.